каюте повисла гнетущая тишина, оба офицера прекрасно осознавали, что все может повернуться куда хуже, чем они вообще могут себе представить. Вот только сделать на данный момент лично они двое могли весьма немногое, так что им оставалось только ждать и надеяться, что начавшаяся заварушка не зайдет слишком далеко. Это было бы очень плохим знаком для всего земного содружества. Делин коротко поклонился Сарут, входя в каюту посла: «Прошу простить за задержку, вызванную моими ранениями, но доктор Франклин отказался отпускать меня сразу же, хоть я и говорил ему, что полностью здоров». «Пустое, Сарут», — улыбнулась Минбарка, жестом приглашая мужчину проходить к дивану. «Доктор Франклин, целитель по призванию, порой с ним лучше просто не спорить. Но ты и правда в порядке?» «В полном», — кивнул Рейнджер. «Впрочем, я был таким уже там в коридоре. Я не понимаю, что это было, что именно сделал, как вы назвали его, лорд Баал, но я полностью здоров. Это не может не радовать. В любом случае», — посол вздохнула, — «пара часов задержки вряд ли имеют критичное значение, но теперь, раз уж ты вырвался из цепких рук станционного медика, поведай, какие сведения привели тебя на Вавилон 5 в такой спешке и с такими рисками». «Конечно», — степенно кивнул мужчина, выуживая из кармана информационный кристалл и протягивая его послу. «Здесь копия всех записей, собранных нашими разведчиками в мирах Лиги Неприсоединившихся Миров. Я верю, вы сможете донести их до нужных разумных, но сведения тревожные, Делин. Тени готовится к наступлению». «К наступлению?» – нахмурилась Минбарка. «Я не получала сведения об их активности». «Вот уже», – Делин нахмурилась, подсчитывая в уме, сколько в самом деле не было тревожных вестей. «Да, пожалуй, практически с атаки Центавра на столичный мир Нарнов, сорванной благодаря защите лорда Баала. Словно они и вовсе отказались от своих планов. Не знаю, возможно, это была лишь уловка», — Сарут покачал головой, — «но наши данные точны. Тени вошли в контакт со многими мирами Лиги. Некоторые из них польстились на обещания и готовятся нападать на своих менее сговорчивых соседей. Но зачем? Разве они не понимают, чем это закончится? Все начиналось как оборона», — Минбарец вздохнул. «Мы потому и не придали значения этим событиям сразу. Агрессия Центавра была отличным поводом озаботиться и собственной безопасностью. Миры Лиги боялись, что без сильного союзника и покровителя Республика Центавра может посчитать их лакомой добычей, особенно на фоне неудачи с Нарном. Вот только теперь оборонительный альянс перерос в мечты о завоеваниях. Мы не раз слышали речи о том, что столь могучий союзник, как Тени, будет гарантией победы, и потому готовы воевать даже друг с другом». В голове Делин крутились крайне мрачные мысли. Происходящие события были, конечно, несколько лучше прямой агрессии Теней в адрес всех обитателей галактики, подарив чуть больше времени на подготовку, но вместе с тем, они же были и куда хуже, ведь сцепившиеся друг с другом цивилизации с каждой новой битвой, с каждой новой победой, дарованной покровительством Теней, будут все дальше уходить от возможности слышать доводы разума. А это значило, что в тот момент, когда им всем в самом деле потребуются помощи союзники, вокруг не будет никого, желающего помочь. «Вы должны были передавать сведения и в Серый Совет. Что они говорят о происходящем?» «Серый Совет», — Минбарец скривился, словно от зубной боли, чего Делин раньше никогда не видела в сородичах, когда те говорили о своих лидерах. «Серый Совет ответил, что проблемы других рас их не касаются». Пожалуй, впервые за свою не самую короткую жизнь Делин испытала непреодолимое желание очень заковыристо и крайне нецензурно выругаться. «Серый Совет, созданный Валином для того, чтобы нести мудрость и просвещение всему народу Минбара, направлять и наставлять его во всех аспектах жизни, тот самый Серый Совет, который должен был вести Минбар в надвигающейся тьме, легко и просто отмахнулся от происходящего, словно не видя ничего за пределами своего зала собраний. Это пугало. Они обезумели», — покачала головой посол. «Я должна поговорить с ними. Может статься так, Делин, что они не будут слушать. По правде говоря, дома уже несколько месяцев ходят очень тревожные слухи. Только каста воинов сохраняет горделивое молчание. С их точки зрения все идет так, как должно. Я должна попытаться. Мы не можем позволить совету потерять рассудок перед лицом большой войны. Это будет концом всего. Вы позволите мне сопровождать вас?» — склонил голову Рейнджер. «Нет, Сарут», — после недолгого размышления Делин покачала головой, — «у меня будет к тебе отдельная просьба. Не уверена, что это будет выполнимо, Но, если сможешь, выясни, что происходит на Центавре. Я опасаюсь, как бы сородичи Ланда не готовили особенно громкий ход в их противостоянии с Нарном. В прошлый раз все прошло по самой грани, в следующий нам может так не повезти. Я понял, Дилин, мужчина поклонился. Я добуду информацию. Рейнджер покинул каюту, оставив Дилин в одиночестве. Женщина с явным сомнением на лице поднялась на ноги, принявшись мерить комнату шагами. Поведение совета вызывало все большее и большее недоумение. Она была практически спокойна за представителей из касты жрецов, как и она сама. Они лучше многих понимали, что стоит на кону, и не стали бы стоять за решениями, способными принести вред Минбару. Но вот остальные строители были приземленной кастой, часто предпочитавшие не влезать в высокую политику, пока их не вынуждали обстоятельства. Но в том и была проблема. Текущая ситуация как раз и была теми самыми обстоятельствами, которые должны были стряхнуть с них расслабленность. Дилин не понимала. А значит, ей и в самом деле нужно лететь к совету, увидеть все своими глазами, услышать их речи своими ушами и надеяться, что все не зашло слишком далеко. Командир Иванова, сев за терминал, посол вызвала заместителя командира станции. «Посол Дилин, у вас что-то случилось, я могу чем-то помочь», оценила встревоженное выражение лица Минбарки Сьюзан. «Ничего непреодолимого», покачала она головой, «по крайней мере, я надеюсь, просто получила тревожные новости из дома. Я хотела сообщить, что мне потребуется улететь с Вавилона 5 на какое-то время, по делам. Я так понимаю, сейчас вокруг станции не самая спокойная обстановка, но, нет-нет, посол», успокоила Минбарку Иванова. «Вы правы, сейчас тут творится полная вакханалия, многие решили улететь, но мы найдем для вас окно, если придется, выпустим вне очереди, как только будет готов корабль. Я отдам распоряжение на его подготовку к полету и сообщу, как только появится возможность вас пропустить к зоне перехода. Благодарю вас, командир», склонила голову Минбарка, отключаясь. «Теперь нужно оставить распоряжение для Линьера на время ее отсутствия и убедить помощника не срываться следом за ней». Энда, ситуация на Вавилоне в частности и вокруг всех внеземных колоний вообще становилась с каждым часом все более напряженной. В чем-то мне было даже жалко Шеридана и его команду, пытающихся лавировать между теряющим остатки здравомыслия правительством во главе с президентом-тираном и следованием присяге, которую они все давали. Отправив Кальвадос оказывать помощь Александеру, Джон несколько снизил градус напряженности, не подставив станцию столь прямо, как это произошло в сериале, да и с ночной стражей все пока что проходило тихо, насколько можно было судить по телодвижениям Гарибальди, перешедшего на кофейное топливо чуть менее чем полностью. Он практически успел подготовиться к чистке рядов службы безопасности, ожидая только отмашки от капитана. Вот только одной лишь станцией происходящее не ограничивалось, даже в общедоступных выпусках новостей между строчек сценария можно было заметить, что все далеко не столь хорошо, как пытаются показать официальные власти. А уж просачивающиеся в сеть слухи о готовности немалого числа колоний послать землю нафиг и объявить о независимости. Энда, полагаю, прилет на станцию флота воспитателей будет только вопросом времени, хоть капитан и пытается всеми силами демонстрировать лояльность власти, стараясь одновременно спасать галактику, на Земле сидят далеко не идиоты, а значит, там не могут не понимать, что в таких вопросах контроля много не бывает. Не то, чтобы лично для меня это представляло какую-то особенную проблему, в конце концов, даже если Кларк решит совсем потерять берега, вряд ли он зайдет настолько далеко, чтобы взять весь Вавилон в заложники, его в таком случае сожрет галактическое сообщество. Если только именно в таком исходе, то есть в глобальном замесе всех против всех и не состоит цель теней, явно решивших дергать за ниточки буквально всех, до кого только могут дотянуться. Удивительно, что сам Захадум пока сохраняет полнейшее бездействие, висящий на его орбите флот Хаттаков до сих пор не фиксировал никаких перемещений сил теней на планете. Даже Лориен, успевший вернуться домой, показался лишь раз, снова облетев одну из пирамид и скрывшись в недрах родины своих агрессивных воспитанников. В любом случае, даже приход всегалактического пушного зверька не будет чем-то особенно страшным, но какая же поднимется суета. Именно поэтому на моей планете и завершалась подготовка имперской гвардии, то есть брутальных котиков в доспехах, должных отбить у всех не слишком умных разумных желание наводить беспорядки в посольском секторе одной отдельно взятой дипломатической станции. Ну, и не только в посольском. Любимое кафе девочек тоже должно остаться оазисом спокойствия и постоянства в окружающем море безобразия и бардака. Да, ХММ, от короны, и в самом деле некоторое время отмалчивавшийся на все мои абсурдные и нерациональные мысли и планы, пришло изображение сосредоточенной и серьезной мордашки вместе с желанием лично заняться доставкой кошаков на станцию ИМ. Просьбой не подглядывать, единственным, что я успел заметить в сети репликаторов, пока ушастая зануда не подтерла за собой следы, было списание репликаторных блоков в объеме, достаточном для постройки чего-то крайне большого. Короны, это должен быть сюрприз. Я буквально увидел, как корона дернула ушком, упрямо вздернув нос. Ты не собираешься сотворить ничего глупого, надеюсь, ты ведь не забыла, что галактическая война не входит в наши планы. Никакой галактической войны. Насколько я успела изучить вашу манеру поведения, вам даже понравится. Лорд Баал, внезапно присоединилась Юки, я прослежу, чтобы корона не сделала чего-нибудь необдуманного. По крайней мере, не больше, чем обычно. КХМ, Элилла одна. Если сестричкам захотелось развлечься, пусть их, лишь бы, в самом деле, не устроили галактическую войну, хотя даже в этом случае мне всего лишь придется вырезать все расы галактики, чтобы не мешали заниматься своими делами. М. В смысле придется усиленно юлить, изображая из себя опытного дипломата. Да, я именно это имел в виду, а не амницит. Интерлюдия. Капитан, окликнула Шеридана командира Иванова, у нас гости. Кто на этот раз? Тяжко вздохнул мужчина, поднимаясь со своего кресла в рубке станции. Судя по кодам, это Черчилль, капитан Сандра Хироши, вчиталась в данные на компьютере Сьюзан. Сейчас они в получасе лета от станции, выйдут в обычное пространство с дальней стороны планеты. Хироши, Хироши, нахмурился Джон. Да, генерал Хейг говорил о ней, но почему они прилетели? В послании подробностей нет. Вы не думаете, что? Вряд ли, понизил голос капитан, задумчиво погладив подбородок. Насколько я понимаю, она не на стороне Кларка. Возможно, идет следом за Александером. Возможно, в любом случае, через полчаса узнаем. Кивнув, Шеридан пожевал губами, снова пробегаясь по тексту на экране, хоть он и сказал, что капитан Хироши была своей, почему-то ее неожиданное появление у Вавилона 5 вызывало неприятное чувство. Что-то явно должно было произойти, интуиция бывалого офицера буквально вопила об этом. А он, как назло, отослал от станции единственный боевой корабль, которым они располагали. Оборонительные системы Вавилона, конечно, позволяли отбиться от многих противников, включая, пожалуй, и боевые корабли самого земного содружества, но только при условии, что корабль будет один, и не будет иметь целью уничтожить станцию. И, да, не самая жизнеутверждающая ситуация. Полчаса до ожидаемого прибытия гостей были удручающе долгими, чтобы просто сидеть и ждать, и одновременно чересчур быстрыми, чтобы позволить себе покинуть рубку, занявшись какими-то другими делами, единственным важным из которых можно было назвать разве что отлет посла Дилин, который, наконец, удалось впихнуть в график движения судов. Да и то, всем процессом руководила Иванова, так что самому Шеридану было почти скучно. Но, наконец, ожидание завершилось, а на некотором отдалении от станции, почти скрываясь за видимым диском планеты, сверкнула воронка гиперперехода, из которой вынырнул ожидаемый Черчилль. Черчилль вызывает Вавилон-5, тут же вышла на связь капитан корабля. Вавилон-5 слушает, кивнул Шеридан, поднимаясь на ноги. Это капитан Шеридан. Чем можем вам помочь, капитан Хироши? Разговор не для открытого эфира, нахмурилась китаянка, посмотрев куда-то в сторону эскадра, если позволите, я поднимусь к вам на борт. Дело срочное. Конечно, капитан Хироши, вас проводит в мой кабинет, как прибудете. Кивнув, Сандра Хироши отключилась, оставив внутри у Джона еще более сильное ощущение надвигающихся неприятностей. Судя по выражению лица заместителя, у Ивановой было точно то же чувство. Кажется, он и в самом деле зря отослал Кальвадос от станции, хотя это и позволяло соблюсти некоторую секретность ремонта Александера и уменьшало риски прямой конфронтации с той же ночной стражей, которая наверняка среагировала бы на присутствие у Вавилона мятежного эсминца. Но, что сделано, то сделано. Почему мне кажется, что ничем хорошим это не закончится? После недолгого молчания проворчала Сьюзан. «Потому что так всегда и бывает», — хмыкнул Шеридан, вскинув бровь. «Ладно, рубка на тебе, а я пойду встречу нашу гостью. Надеюсь, после этого разговора мы не окажемся посреди поля боя». Иванова кивнула, ничего не сказав, хотя по ее лицу легко читалось что-то вроде «а так бывает». Развернувшись на каблуках, Джон направился к выходу с мостика, на ходу вызывая службу безопасности и отдавая указания о встрече капитана Черчилля и сопровождении женщины в его кабинет. Краем глаза он успел заметить, как от прибывшего корабля уже отделился транспортный шаттл, а значит, у него было минут 15 на то, чтобы добраться до кабинета. Возможно, даже успеет налить кофе. Капитан Шеридан, коротко кивнула собранная и нахмурившаяся Хироши, вошедшая в кабинет. Капитан Хироши, ответно кивнул Джон, жестом отпуская сотрудника службы безопасности, проводившего женщину. «Кофе? Не откажусь», — вздохнула она, «хотя времени, откровенно говоря, у нас немного. Что происходит?» «Александр, села Сандров, предложенное капитаном кресло. Он ведь появлялся тут, я. Майор Рейн надеялся добраться, но мы разминулись после сражения», — дополнила китаянка, обратив внимание на неуверенность Джона. «Мы связывались с ним», — вздохнув, кивнул мужчина, — «но я принял решение не вести корабль к станции, слишком много ненадежных глаз, ушей и языков. Быть может, это и правильно, только уже не поможет. Вы получали сведения об атаке на Марс, только из выпуска новостей. Что-то изменилось. Кларк решил не ждать у моря погоды. Официально, это была лишь первая акция приведения к покорности, но на деле они готовятся взять все в свои руки». Заранее Хироши сделала глоток кофе. «Орион-7 провозгласил независимость, и это послужило последней каплей. Президент Кларк, не желая потерять контроль над остальными колониями, отрядил элитные части для пресечения любых попыток неповиновения во внеземных поселениях, включая Вавилон-5. Черт побери, в глазах Шеридана проступило понимание. Насколько можно верить перехваченному приказу, кивнула китаянка, сюда уже идут корабли, Агриппа и Ранаки. Сколько у нас времени? Часов 6, вряд ли больше, покачала головой женщина. Насколько мне известно, до приказа они были на рейде не так далеко от станции, так что, как же все не кстати, выдохнул капитан. А ведь еще вчера я надеялся избежать прямого конфликта, как-то договориться, затормозить этот бардак. Сочувствую, капитан, но, боюсь, сейчас это уже не получится. В любом случае, Хироши помолчала несколько секунд, если понадобится, мы задержимся у Вавилона 5, примем бой вместе с вами. Если бы все было так просто, будь на кону только моя жизнь, да хоть бы и только жизнь экипажа станции, но ведь речь идет о четверти миллиона. И я молчу о дипломатах, атака на которых может обернуться всеобщей войной. Капитан Хироши, Сандра, вы уверены, что они идут именно сюда? Хотела бы я ошибиться, капитан, тяжело вздохнула женщина. Кажется, даже не обратив внимания на фамильярность собеседника, но перехваченный приказ был четким, Вавилон-5 должен перейти в прямое подчинение президенту Кларку и ночной страже, а все высшие офицеры станции подлежат аресту. Так что, если вы не решите вдруг просто сдаться, когда они прибудут, битвы не избежать. О чем они только думают? Решать вам, капитан. Черчилль пока будет находиться на орбите Эпсилона-3, если решите дать бой, мы поможем, насколько это будет возможно. Залпом допив кофе, Хироши поднялась, коротко кивая капитану и отправляясь на выход. А Джон с нечитаемым лицом, глядя перед собой и пытаясь решить, какой вариант событий будет нести наименьшее число негативных последствий. Впрочем, что бы он ни надумал, им все равно нужно подготовиться, хотя времени, как всегда, не так уж и много. Гарибальди вызвал безопасника Шеридан. Тут... Капитан, буквально через секунду раздался усталый голос Майкла. «Бросай все и ко мне в кабинет». 5 минут. Гарибальди отключился. Первым делом нужно было решить внутренние проблемы. Ночная стража вряд ли будет стоять и смотреть, как станция расстреливает правительственные корабли, и тут уже будет неважно, поступал ли законный приказ на смену командования или же нет. Да и что-то подсказывало Джону, что в этот раз все документы уж точно будут оформлены по правилам. Это в первый раз Кларк поторопился, проведя бумагу через политический департамент, что было проще, быстрее и надежнее. Теперь же, 2 эсминца Омега, идущие к Вавилону-5, послужат отличной гербовой печатью на любой документ, какой только потребуется подтвердить. Глава 65. А что, так можно было? Император защищает. А как иначе-то? Атмосфера на станции становилась все более и более напряженной, уже один только прибывший к Вавилону Черчилль, занявший тактически выгодную позицию на орбите планеты под нами, был явным звоночком готовящегося бардака. А уж, если смотреть шире и внимательно анализировать выпуски новостей и тот факт, что сразу же после визита капитана этого самого Черчилля в кабинет Шеридана к тому буквально телепортировался взмыленный Гарибальди. Причем, телепортировался без какого бы то ни было использования недоступных местному человечеству технологий, я проверял. Энда, обобщая, сеть репликаторов выдавала 89,445% вероятности того, что в ближайшие два часа командование станции начнет наводить порядок в рядах собственных подчиненных. А еще через час кто-то из них, Шеридан, 91,411%, Гарибальди, 64,31%, или Иванова, 32,114%, обратиться за помощью в обороне станции ко мне, как представителю нейтральной стороны, не имеющей никаких геополитических интересов в этой части галактики. С одной стороны, я уже принял решение о доставке на Вавилон 5 боевых котиков, способных, думается мне, одним фактом своего присутствия охладить пыл многих буйных товарищей, внезапно возжелавших устроить рейдерский захват. А Короны, все еще тщательно прячущая свой обещанный сюрприз среди данных, обещала прилет гвардии в течение 3 часов 45 минут и 15 секунд с погрешностью в 5-15 секунды. С другой же стороны, именно это ставило передо мной весомый вопрос, насколько сильно мне стоит принимать участие в происходящем. Подводя итоги своего присутствия, я и так мог трезво сказать, что остаться сторонним наблюдателем у меня не вышло. Даже выбранная роль зрителя, развлекающегося за счет местного населения, все равно повлекла за собой весомые изменения в событиях, как я их помнил по просмотренному где-то в прошлой жизни сериалу. Чего только стоит прямая и неприкрытая агрессия теней на неизвестного им противника, произошедшая только лишь потому, что они опасались моего вмешательства в их давнюю игру с варландцами. Все мы помним, чем, как правило, заканчиваются попытки изменить предсказания всяких пророков и провидцев. Да, очередные муки выбора Энда. Собранные репликаторами ресурсы и доступные технологии уже позволяли просто и без затей помножить на ноль любого противника в этой галактике. Разумеется, если в закромах теней, варландцев и их последователей внезапно не обнаружится какой-нибудь вундервафе, способный резко и непредсказуемо сместить чашу весов на их сторону. Вот только меня не отпускала мысль, что я просто займу место старых надзирателей. Быть божеством целой галактики папуасов только на словах звучит круто и заманчиво. КХМ. Нет, конечно, всегда остается вариант послать всех присутствующих куда подальше, сказать «я устал». Я мухожукой, разочарованно покачав головой, покинуть признанную неперспективной галактику. Тут, конечно, есть свои нюансы, например, недоведенное до ума устройство перемещения между мирами, способное забросить меня куда-нибудь. Будет крайне неловко и неуютно выйти из портала где-нибудь над старушкой-террой в момент семейной разборки отца с сыном. Да, крайне неловко и очень неуютно. Но это все равно было вполне реальной возможностью. Впрочем, 89% не то же самое, что уже свершившиеся события, так что пока можно подождать. Тем более, что, как и в оригинальной истории, посол Гекар тоже имеет мотивацию на участие в происходящем, хоть и менее выраженную из-за неудавшейся бомбардировки Нарна. Да и капитан Шеридан уже имел с ним несколько бесед на тему присоединения к силам света в борьбе против тьмы. Интерлюдия. Все-таки план, капитан, подвел итоги Гарибальди, выслушав мрачного больше обычного Шеридана. У меня до последнего была надежда решить все спокойно, разобраться в ситуации, но Джон устало потер ладонями лицо. Два эсминца Кларка, летящие к Вавилону 5, поставили на этих планах одну большую и жирную точку. «Надеюсь, у тебя все готово, насколько это было возможно за то время, что у меня было», — кивнул безопасник. Прошерстил личный состав, отсеял людей, преданных лично Липману и легитимному правительству, изобразил он кавычки. «Проблема только в том, чтобы убрать их со станции быстро и без лишних жертв. Как я понимаю, в свете грядущих событий, мы не можем себе позволить красочного штурма целого сектора станции. Правильно понимаешь, но с быстрым наведением порядка нам может помочь Гекар. Я успел перекинуться с послом парой слов, Нарны готовы помочь нам, если того потребуется. Гекар просит только вооружить его людей, если они будут принимать активное участие. Своего оружия, за исключением нескольких полуритуальных клинков, у них нет. Вы уверены, что это хорошая идея, капитан? Мысль выдавать боевое оружие инопланетянам Майклу не особенно нравилась, даже если за них просил лично Гекар, наверняка понимавший, какую ответственность берет на себя за результаты этого процесса. Гекар за них поручился, в Нарнах, которые хотят помочь, он уверен, как в себе. Так что, хоть мне и самому не нравится мысль вооружать инопланетян и использовать их в сражении со своими соотечественниками, выбора у нас не слишком много. Или так, или молча встать на колени перед шлюзом и терпеливо ждать абордажную команду, которая прилетит нас арестовывать. А что дальше? Вы не забыли, что после такой чистки у нас останется меньше 40% штатной численности охраны? Не забыл. И уже есть варианты, как эту проблему решить. Но давай сначала переживем штурм Вавилона силами Кларка, а там уже будем работать дальше. Как скажете. Майкл пожал плечами. Тогда, я могу приступать? Действуй, Гарибальди. Гекар с Нарнами встретит тебя в 15-м секторе. Понял, Зак. Развернувшись на каблуках, начальник службы безопасности на ходу вызвал Алана, быстро отдавая ему череду команд. У него уже было все готово, так что, оставалось только, чтобы реальность не решила вдруг повести себя совершенно не так, как от нее ожидаешь. В любом случае, в голове у Гарибальди крутилась мрачная мысль, что этим вечером, если он до него доживет, у него будет болеть просто все, что только болеть может, и еще пара мест, о существовании которых до сих пор он даже не догадывался. И он очень надеялся, что у доктора Франклина достаточно большие запасы обезболивающих. Проводив подчиненного взглядом, Шеридан глубоко вздохнул, на мгновение прикрыв глаза. Ему тоже предстояло много работы, с ночной стражей Гарибальди справится и сам, в этом мужчина не сомневался, но вот все дальнейшие действия были уже его личной головной болью. Капитан Хироши сказала, что к ним летят два эсминца, но Кларк вполне мог отправить вместе с ними и пару кораблей сопровождения, а это сразу превращало ситуацию из плохой в просто отвратительную. Иванова, коснувшись коммуникатора, вызвал заместителя Шеридан, «Зайди ко мне». «Иду, капитан», — коротко ответила женщина, отключаясь. Помимо ночной стражи нужно было еще готовить станцию к обороне. В который раз капитан поймал себя на мысли, что, вероятно, ему стоило просто ремонтировать Александр вблизи Вавилона. Таким образом он оставлял в доступности и собственный корабль, но в тот момент попытка не подставлять станцию прилетом мятежного судна выглядела куда как разумно. Кто бы мог представить, что дерьмо случается. Конечно, он вполне мог отправить Приндику приказ возвращаться, но за оставшееся до прибытия эсминцев время тот не успел бы довести корабль, появившись у Вавилона 5 к шапочному разбору в лучшем случае. Да и оставить корабль генерала Хига без помощи было плохой идеей, Александр мог и не дождаться. Звали, капитан, вошедшая в кабинет Сьюзан выглядела собранной и готовой к любым неожиданностям. К нам летят гости, вздохнул Джон. Сколько? Тут же помрачнела Иванова, догадываясь, что ничего хорошего эта новость им явно не несет. А Гриппа и Ранаки, как минимум, возможно, еще и корабли поддержки. Капитан Хироши перехватила приказ Кларка. Два эсминца. Что по истребителям? Основной состав готов в полном объеме, резервный, можно поставить на дежурство в течение часа. Готовьте все исправные машины к запуску. Всех пилотов отозвать из увольнительных, пусть будут готовы. Поняла, кивнула командир Иванова. Но истребителями против тяжелых кораблей, орудийные системы станций, конечно, сильно помогут, но сами понимаете, Черчилль и прикроет огнем. Капитан Хироши не будет уводить корабль из системы. Действуй, Сьюзан. Есть, капитан. Кивнув, Иванова быстрым шагом покинула кабинет. Толпу нарнов, негромко переговаривавшихся у выхода из 15-го сектора, не заметить было проблематично, как и обещал капитан. Посол Гекар был там же, ожидая прихода Гарибальди и Алана. На мгновение замедлившись, Майкл досадливо тряхнул головой и все же прошел последние метры, показавшись на глаза всем присутствующим. Мистер Гарибальди, церемониально склонил голову Гекар, мистер Алан, посол Гекар, капитан Шеридан ввел вас в курс дела, разумеется, располагайте нами, как сами собой, мистер Гарибальди. Нарн прижал руки к груди, дайте нам оружие и укажите цель. Нам, мужчина нахмурился, вы собираетесь идти в бой, посол, мои соратники отговаривают меня всеми силами, По толпе присутствующих прокатилась волна недовольного ворчания, но решать все же вам. Я могу быть полезен. Гекар, Гарибальди вздохнул. Вы же посол. Если с вами что-то случится, мы потеряем не просто одного нарна, мы потеряем всех нарнов на станции. Вы единственный, кого ваш народ готов видеть своим представителем здесь, на Вавилоне. Я. Гекар вздохнул, разводя руками. Хорошо, мистер Гарибальди, я согласен с вашими доводами. Надеюсь только, когда это все закончится, мы с вами сумеем поговорить спокойно. Когда закончится? Майкл скривился, но все же кивнул. Так, слушайте внимательно. Сейчас мы все быстро, но тихо идем в оружейную, там я выдам вам боевое оружие и защитное снаряжение. Зак, твоя задача – найти Липмана и сообщить ему, что мы готовим захват станции, как мы с тобой обсуждали. Да, я помню, напряженно кивнул Алан. Девятый шлюз, прибытие десанта нарнов, верно. В это время мы с вами, повернулся Майкл к внимательно слушающим его инопланетянам, занимаем место в соседнем отсеке и ждем. Как только все соберутся, блокируем переборки и обезвреживаем всех, на ком будет эмблема ночной стражи. Гарибальди вынул из кармана смятую черную нарукавную повязку. Если будет возражать, найдем убедительные доводы. В конце концов, шлюз можно и открыть. Энда, в толпе нарнов раздались смешки. Постараемся никого не убить, доктор Франклин не будет счастлив внеурочным пациентам. Все поняли, мы поняли, мистер Гарибальди, обведя сородичей внимательным взглядом, произнес один из нарнов. Тогда работаем. Зак, дай нам полчаса. Понял. Заместитель Гарибальди кивнул, разворачиваясь и быстро удаляясь по коридору, а сам Майкл вздохнул, обводя своих подопечных мрачным взглядом, и жестом пригласил их следовать за собой. Посол Гекар проводил уходящих сородичей, довольно улыбнулся и, хлопнув в ладоши, также направился в сторону лифта. В своих людях он был уверен, он специально отобрал наиболее спокойных и рассудительных нарнов и теперь мог быть спокоен, они не подведут. Полет до сектора, в котором сейчас располагался крейсер Серого Совета, прошел для Делин в напряжении. Новости, принесенные Сарутом, сами по себе были весьма тревожными, а уж тот факт, что правящий орган их собственного народа, народа, который не понаслышке знал, что такое тени и чем опасно недооценивать их могущество, просто отмахнулся от собранных сведений и вовсе вводили женщину почти в состояние ужаса. Валента встретил ее тишиной и пустотой. Раньше, когда она пребывала на встречу с советом, на посадочной палубе крейсера ее встречал один из жрецов, демонстрируя банальное уважение одной из их касты. Сейчас же, возможно, дело было в том, что ее не звали и не ждали. Что же, вздохнув и зябко поведя плечами, Минбарка досадливо дернула щекой и уверенным шагом двинулась вперед. Если ее не хотят встречать, она дойдет и сама. В конце концов, дорогу она помнит. Вас не ждут, Делин. После очередного поворота дорогу ей перегородил высокий минбарец в жреческих одеяниях. Совет отказал в вашем запросе. Прищурившись, Минбарка просто шагнула вперед, собираясь игнорировать помеху, но жрец сделал шаг синхронно с ней, снова преграждая путь. Ее не хотят видеть и слышать. Серьезно, Серый Совет отказывает ей в присутствии. Я служила Совету 16 циклов, пристально посмотрела в глаза дрогнувшему жрецу Делин. Дукхат избрал меня своей преемницей. Он умер у меня на руках, его кровь на мне, его дух в моих глазах, его слово на моих устах. Ты отойдешь в сторону, жрец. Или, клянусь собой, Дукхатом или даже Валином. В голосе посла угадывалась лишь чудесами силы воли сдерживаемая ярость. Я разнесу этот крейсер голыми руками, отсек за отсеком, пока не загоню их в последнее и заставлю меня выслушать. В сторону. Игра в гляделки была жрецом практически сразу же проиграна. Делин, несмотря на все перипетии, на родине знали, уважали и опасались. Женщина, которая и в самом деле была преемницей погибшего религиозного лидера Дукхата, несмотря на всю свою доброту и демонстративную вежливость, умела отстаивать свою позицию. И спорить с ней сверх меры члену касты жрецов, к которой она также принадлежала, совершенно не хотелось. Сжав губы, мужчина склонил голову, отступая к стене коридора. Зал Серого Совета встретил ее уже привычной темнотой, лишь в самом центре обширного помещения располагалось кольцо из освещенных участков, на которых, спиной к вошедшей, стояли закутанные в серые балахоны фигуры. Хоть они и отказали ей в разговоре, хоть и пытались не пропустить ее дальше, Делин все равно ждали. Что же, раз она пришла сюда, она выскажет им все. 3 года, обведя медленным взглядом 9 фигур, начала говорить Делин. 3 года я повторяла вам, что этот день настанет, но вы не слушали моих слов. Гордость, самомнение, нежелание видеть очевидное. А что теперь, вы думаете, центавры и Нарн будут единственными жертвами теней? Молодые миры, миры Лиги, уже втянуты в противостояние, Нарны балансируют на грани, но и здесь, не вашими стараниями. Даже у земли назревает раскол, возвращенный усилиями того же врага. 1000 лет мы ждали исполнения пророчества. А что теперь, когда час пришел? Вы отвергаете свой долг? Серый совет молчал. По скрытым капюшонами лицам минбарцев было невозможно что-либо понять, прочитать их истинные эмоции, но Делин всей кожей чувствовала нарастающее напряжение в зале. Некоторые из них наверняка не будут согласны с ее словами, но не могут же все быть столь же слепы и безрассудны. Она переходила от одного участника к другому, стараясь углядеть за серебристыми накидками хоть что-то, хоть какую-то реакцию на свои обличающие слова. «Мы стоим между свечой и звездой, между тьмой и светом», процитировала она девиз совета. «Вы произносите эти слова, да, ваши губы их произносят, но ваши сердца пусты, а уши глухи к истине. Чужие проблемы нас не касаются», Минбарка скривилась, окатив присутствующих волной презрения. «И теперь вы молчите. Вам нечего сказать, вы знали, что грядет, мы все это знали, но теперь вы не желаете взваливать на себя тяжесть принятия решений, все тяготы войны. Что же, раз каста воинов не хочет сражаться», фигура, напротив которой остановилась женщина, дрогнула от брошенного ей в лицо обвинения, но совет все еще молчал, значит, в бой пойдут другие. «И раз совет сбился с пути, не способный вести наш народ вперед», взгляд Делин остановился на церемониальном посохе в руке текущего главы Серого Совета, массивная серебристая конструкция, увенчанная одним из трилюминариев, закрепленным в данном случае в качестве навершия. Это был древний предмет, символ власти и своего рода инструмент. У посоха было множество назначений, включая, собственно, саму функцию трилюминария. Но сейчас ее это волновало в последнюю очередь. Если совет бездействует, если клятва, данная Валину 1000 лет назад, больше ничего не значит для вас, значит, совет должен быть распущен. Резким движением Делин выхватила посох, отступая на шаг назад и с негодованием в глазах глядя на стоявшего перед нее минбарца. Стиснув зубы, женщина обхватила древко обеими руками и, напрягшись, потянула конца посоха на себя. Темноту зала совета прорезал жалобный хруст. Трилюминарий в навершии ярко вспыхнул. По посоху пробежали электрические разряды, а в следующее мгновение символ власти Серого Совета просто преломился на 2 части. Как сказано в пророчестве, мы должны объединиться против общего врага. Касты воинов и жрецов всегда делили ответственность за судьбу Минбара. Так заклинаю вас, прислушайтесь к голосу совести. Распустите советы и идите за мной, потому что время самоизоляции вышло. Теперь нас ждет только война, и либо мы выступим все вместе, прямо сейчас, либо не сделаем этого никогда. И да поможет нам Валин в этом случае. Развернувшись на каблуках и больше не глядя на замерших членов совета, Делин быстрым шагом направилась к выходу. Душа Минбарки разрывалась на части, видя, насколько все равно было ее сородичем на происходящее. И, хотя она все еще надеялась на то, что здравомыслие в них возобладает, Делин была готова и к тому, чтобы просто улететь с корабля назад на Вавилон 5, к тому, чтобы сделать все возможное для победы, даже если ей придется биться в одиночестве, даже если ей будет суждено погибнуть, так ничего и не достигнув, все точно так, как было во время того допроса инквизитором варланцев. Уже подходя к дверям на посадочную палубу, где стоял ее корабль, женщина услышала за спиной торопливые шаги. 3, 6. Обернувшись, она с облегчением увидела фигуры в серебристых мантиях, похоже, спешившие следом за ней от самого зала совета. Не все из них, это верно, но большинство. А значит, еще не все было потеряно в их борьбе. «Подожди, Делин», — обратился к ней один из советников, после краткой заминки откинувший свою накидку, открывая лицо. «Мы услышали тебя, и твои слова достигли наших сердец», — вторила ему вторая фигура, также откидывающая капюшон. «Трое из нас остались там, в зале. Но, как ты верно заметила, теперь Серый Совет распущен, как потерявший путь и утративший смысл. Мы пойдем за тобой, пойдем во тьму ради света. Благодарю вас», глубоко вздохнув, Делин низко поклонилась бывшим членам Серого Совета. «Тогда у нас есть много работы, и нет права на ошибки и медлительность». Все-таки Шеридан, как и рассчитала сеть репликаторов, после засветившейся на камерах наблюдения заварушки в районе одного из редко используемых шлюзовых отсеков, перед дверью в мою каюту стоял капитан Шеридан, мрачный, сосредоточенный и выглядящий несколько неуверенным капитан Шеридан. Впрочем, офицера вполне можно было понять, далеко не каждый день тебе приходится идти против своих же просто ради того, чтобы не пойти против собственной совести, морального компаса и веры в устав и данную присягу. Лорд Баал, капитан коснулся дверной панели, и в каюте раздался его голос: «Прошу прощения за внезапный визит. Капитан Шеридан, встаю с дивана, отдавая команду открыть дверь, прошу вас, проходите. Чем могу помочь?» «Судя по дошедшим до меня слухам, последние несколько часов выдались у вас не самыми спокойными, это вы еще мягко выразились, лорд Баал». Мужчина вздохнул, кивая на предложение садиться и опускаясь в кресло. «Исходя из доступной мне оперативно-тактической информации, то есть записи с камер наблюдения, Гарибальди успешно запер большую половину собственной службы безопасности в шлюзовой камере, решив таким образом проблему с ночной стражей, хотя бы на время. В отличие от оригинальной истории, тут они отказались сдавать оружие и выходить по одному, закономерно и логично считая, что их заперли совершенно незаконно, а старшие офицеры Вавилона 5 так вообще мятежники и предатели Родины. Впрочем, учитывая сжатые сроки и ситуацию, решение было вполне рабочим в краткосрочной перспективе. В любом случае Шеридану придется решать вопрос кардинально, тем более что президент Кларк явно не пойдет на попятную, а так они хотя бы не будут мешаться под ногами в ходе ожидаемого прилета гостей. «Налить вам чаю, или, быть может, кофе? Не уверен, что у меня есть время пить чай. Если не возражаете, я бы перешел сразу к делу. В таком случае, киваю, я весь внимание. Как вы наверняка слышали, начал капитан, на земле сейчас все не очень гладко. Возможно, я сейчас нарушаю собственную присягу, но закрывать глаза на очевидное было бы глупо. Я смотрел выпуски новостей и, как мне кажется, неплохо умею читать между строк. Да, полагаю, что он вздохнул, опуская излишние подробности. В настоящий момент на станцию летят военные корабли, подчиненные напрямую президенту Кларку, имеющие целью установление над Вавилоном 5 безоговорочного контроля и обеспечение его лояльности действующему правительству. Интересно, судя по тому, в каком направлении движется беседа, Шеридан избрал путь полной честности. Любопытно, как именно он будет просить меня о помощи, ведь в такой постановке вопроса все выглядит совершенно не в его пользу, а скорее наоборот. Командование станции предстают вполне себе мятежниками, прижать которых к ногтю как раз и летит флот Кларка. А просить о помощи Шеридан, раз уж пришел, несомненно будет, способность станции отбиться самостоятельно, по мнению репликаторов, составляет скромные 28-12. В отличие от каноничного развития событий, когда под самый конец сюда героически прилетела Делин с крейсерами Минбара, в этом случае она просто не успеет, поскольку покинула станцию на несколько часов позже, а в таких вопросах эти несколько часов будут критически важными. «Я искренне сочувствую вам, капитан», задумчиво оглаживаю пальцами бородку, «но пока не совсем понимаю, что именно вы хотите мне сказать. Помимо того, что это, несомненно, внутреннее дело вашего государства, пока все выглядит так, словно именно вы здесь нарушаете собственные законы, развожу руками. Я понимаю, что хочу попросить очень многого», после недолгого молчания решился капитан, «но ситуация не столь однозначна, какой она выглядит со стороны. В настоящий момент у меня нет времени и возможности предоставить доказательства именно своей правоты», мужчина вздохнул, «но даю вам слово, при первой же возможности я это сделаю. Будь у меня выбор, я бы не стал обращаться к инопланетянам, ведь, как вы сами верно заметили, в первую очередь это именно внутреннее дело земного содружества, но без помощи извне мне просто не удержать станцию. А вы, лорд Баал, за время нахождения на станции неоднократно и открыто демонстрировали свой», мужчина повел пальцами, подбирая слово, «нейтралитет. Даже в случае поддержки, оказанной Нарну, ваши корабли лишь защищали гражданских, не принимая прямого участия в боевых действиях, хотя доступные вам технологии. Я вас понял, капитан. Что же, в благодарность за вашу честность и открытость, Я выслушаю вашу просьбу, какой бы она ни была, и обещаю изыскать все возможности для оказания помощи, если таковая в принципе будет возможной в рамках моих полномочий. Как я уже сказал, к станции летят минимум два эсминца «Омега», — кивнул Шеридан. Хотя я полагаю, что с ними также были отправлены корабли сопровождения. Исходя из доступных ресурсов, я не могу быть уверен в возможности отстоять Вавилон собственными силами, даже с учетом эсминца «Черчилль», в настоящий момент находящегося у станции. Я не должен, не могу и не хочу просить ваши корабли принять участие в сражении, но, как показала практика, даже одна ваша пирамида способна переломить исход битвы просто кардинальным образом. Вы о том неловком случае, когда мои помощницы, улыбаюсь, защищали станцию корпусом моей яхты, оберегая стратегический запас кондитерских изделий, КХМ. Да, я до сих пор странно себя чувствую, стоит мне вспомнить об этом. Тем не менее, тот случай был весьма показательным, невольно улыбнулся в ответ капитан. Что же, я не могу гарантировать вам открытую помощь, это в любом случае потребовало бы согласования с моим правительством, на что у вас, как я полагаю, просто не хватит времени, сочувственно вздыхаю, разводя руками. Однако, насколько мне известно, в ближайшие часы на станцию должен будет прибыть корабль с гвардейцами императора, направленными для обеспечения охраны посольства. Вряд ли корабль прибудет до нападения на станцию, но, думаю, я могу попробовать связаться с капитаном и попросить по возможности ускорить прилет хоть на какое-то время. Это было бы неоценимой помощью. Даже просто появление вашего судна у Вавилона 5 может помочь. На лице Шеридана боролись разочарование и надежда. Хотя он явно четко понимал, что даже такое обещание, по сути, ни к чему меня не обязывающее, превращало его в весьма крупного должника, в политическом смысле. Впрочем, выбор у капитана был невелик, а мне не придется делать ничего дополнительного, гвардейцы были давно готовы, а корабль, который, как я предполагаю, и является тем самым сюрпризом короны, может прибыть на станцию практически в любой нужный момент. Для асгардских технологий гиперпространственных перемещений расстояния в пределах одной галактики были далеко не непреодолимой величиной. Капитан, голос Ивановой, раздавшийся из коммуникатора Шеридана, заставил мужчину вздрогнуть. Слушаю, Иванова, только что получено сообщение с Черчилля, один из их разведчиков в гиперпространстве засек корабли Кларка. Они будут у Вавилона 5 самые большие через час. Истребители в боевую готовность. Я уже иду. Есть. Ну, вздохнул Джон, вот и понеслось. Благодарю за беседу, лорд Баал. Мужчина поднялся с дивана, одергивая китель, и за готовность помочь. Надеюсь, мы еще сможем побеседовать, когда все это закончится. Удачи, капитан. Киваю, поднимаясь вместе с ним. Дерганно кивнув, офицер почти выбежал из каюты. Интерлюдия. Шеридан почти бежал в рубку управления станцией, на ходу прокручивая в голове все составленные планы. Часть была успешно выполнена, часть выполнялась прямо сейчас, а часть, как это всегда случалось, пошла по известному маршруту, вынуждая полностью перекраивать все мероприятия. Сейчас, когда до нападения на Вавилон 5, а ничем иным он даже в мыслях называть прилет боевых судов, подчиняющихся непосредственно президенту Кларку, уже не мог, оставались считанные минуты. Он мог только надеяться, что сделал все правильно, не допустил катастрофических ошибок, и ему не придется уже через час-другой разгребать последствия случившегося. Хотя, кого он обманывает, разгребать ему придется в любом случае, так или иначе, но прежней жизни на станции не останется. Все готово, Сьюзан. Дав себе пару секунд, чтобы отдышаться после забега, капитан вошел в рубку. Истребители готовы, ждут только команды на вылет, кивнула женщина. С Черчилля сообщили, что тоже готовы, их истребители тоже на нашем контроле, сам же корабль будет стараться выбить хотя бы одного из противников. Что, лорд Баал, прямой помощи не будет, вздохнул Джон в ответ, но он обещал постараться поторопить корабль с гвардией. Быть может, мужчина махнул рукой, пока рассчитываем на себя. Ты связалась с Дрелом, как я просил? Да, система связи готова, он передал коды управления на мой терминал. Но, капитан, женщина нахмурилась, быть может, стоило попросить его и о военной помощи, великая машина, мощное оружие. Нет, он говорил, что это наш козырь, последняя надежда против теней, если дела пойдут плохо. Сейчас нельзя так рисковать, как скажете. В таком случае, если вы готовы. Прошу минуту вашего внимания». Вздохнув, Шеридан поднялся на возвышение напротив входа, поворачиваясь к офицерам на мостике. «Мы с командиром Ивановой подготовили официальное заявление в ответ на неконституционные действия против Вавилона 5 и колонии на Марсе, санкционированные действующим президентом Земного Содружества, Уильямом Морганом Кларком. Иванова», — повернул он голову к Сьюзан, — «запускай». «Постойте 3 секунды неподвижно». Под удивленными взглядами подчиненных Шеридан кивнул, замирая, а в следующее мгновение по его фигуре словно пробежала волна оранжевого свечения, прокатившаяся с головы вниз, к ногам и обратно. Странное чувство длилось краткий миг, а затем все встало, как прежде. Лишь точно такие же силуэты командира станции, только полупрозрачные и висящие в воздухе, проявились по всей станции, располагаясь в местах большого скопления жителей так, чтобы их увидело максимально большое их число. «Можете говорить, капитан», — кивнула женщина, убеждаясь, что система связи заработала. «Вас видно и слышно. Уважаемые обитатели и гости станции Вавилон-5», — начал мужчина, — «прошу вашего внимания. К нам направляются военные звездолеты Земли. Им приказано силой принудить станцию к повиновению. Как командир и губернатор Вавилона-5, дипломатической станции в нейтральном секторе пространства, я не могу допустить этого. В нарушение Конституции Земного Содружества президент Кларк распустил Сенат, ввел военное положение и отдал приказ о бомбардировке гражданских объектов на Марсе. Таким образом, он несет персональную ответственность за гибель мирных жителей. Некоторые из вас могут не знать, но в ответ на эти действия колонии Орион 7 и Проксима 3 объявили о выходе из состава Земного Содружества, провозгласив свою независимость, не имея иного выбора. С этого момента их примеру следует и Вавилон-5. Я официально заявляю, что станция Вавилон-5 более не является частью Земного Содружества. Мы останемся независимым государством до момента отставки президента Кларка. Когда угроза военных действий будет устранена, мы окажем всяческое содействие всем из вас, кто пожелает покинуть станцию и вернуться на Землю или в иные населенные миры. До тех пор, ради вашей безопасности, я настоятельно рекомендую оставаться в ваших каютах. На этом у меня все. Иванова, внимательно смотревшая на капитана, нажала пару кнопок на терминале, отключая трансляцию, и подошла к Шеридану. На лице мужчины читалась обреченная готовность. Теперь у них было только 2 варианта развития событий. Или они отобьют станцию, а Кларк, пусть и временно, посчитает нерациональным отправлять сюда еще больший флот, или же их всех повяжут, уложив мордами в палубу прибывшие солдаты. Им еще очень сильно повезет, если при этом сохранится хотя бы подобие законности и порядка. «Вот и все», — выдохнул мужчина. «Мосты сожжены, дальше или мы их, или они нас. Я голосую за первый вариант», — хмыкнула Сьюзан, невесело улыбнувшись. «Да», — Шеридан повернулся к продолжавшим смотреть на него офицерам. «Если кто-то из вас желает покинуть пост, уходите сейчас, пока есть возможность». Повисла тягостная тишина. Наконец, один из диспетчеров поднялся, снимая наушник, виновато кивнул капитану и быстрым шагом покинул рубку. Джон не мог его винить, для большинства подчиненных происходящее и его речь были просто словами. Да и не касалось это их напрямую, как ни крути. Но все же, украдкой он облегченно вздохнул, когда больше никто из офицеров не стал уходить, видеть поддержку, пусть и такую ошеломленно неуверенную, было важно. Капитан, помявшись пару мгновений, Иванова вытянулась во фрунт. «Позвольте отправиться с эскадрильей в качестве одного из пилотов». «Что, Иванова?» «Нет, сэр», — упрямо нахмурилась женщина. «Пилотам предстоит нарушить присягу, пойти против своих же. Один из нас должен быть там, с ними. Вы же это прекрасно понимаете. Летите», — признавая правоту заместителя, Шеридан кивнул. «Поцарапайте истребитель, вычту ремонт из вашего жалования». «Есть не царапать истребитель», — криво улыбнулась Сьюзан, поворачиваясь к выходу. «Что же», — проводил женщину взглядом капитан. «Интересно, из чьего жалования вычесть поцарапанную станцию?» «КХМ». Тряхнув головой, Шеридан прошел к своему рабочему месту, опускаясь в кресло. Пара нажатых кнопок, и на дисплее отразились тактическая карта области в пределах чувствительности сенсоров Вавилона 5 и сигналы истребителей, пока находившихся в доках станции и готовившихся к вылету. Через несколько секунд всплывшая иконка сигнализировала о синхронизации данных с мостиком Черчилля. Капитан Хироши тоже была готова, насколько это вообще возможно в текущих обстоятельствах. потянулись тягостные минуты ожидания. Все, что только можно было сделать, они сделали, практически 4 эскадрильи истребителей, включая те, что были переданы с корабля «Хироши», оборонительная система «Вавилона», сам Черчилль, баражирующий неподалеку. «Капитан», — поднял на него голову диспетчер, — «открытие зоны перехода, идентификаторы сил Земли, вот и они», — говорит капитан Декстер Смит, звездолет земного содружества «Агриппа». Одновременно с вспыхнувшей воронкой гиперперехода раздался мужской голос по принудительно открытому каналу связи. «Вызываю «Вавилон-5» и мятежный корабль «Черчилль». В соответствии с прямым приказом Верховного Главнокомандующего, приказываю вам сдаться и приготовиться к приему групп захвата. Это первое и единственное предупреждение». Звездолет земного содружества «Агриппа», дернув щекой, ответил «Шеридан», говорит капитан Джон Шеридан, «Вавилон-5, вы выполняете незаконный приказ, противоречащий Конституции земного содружества. Для обеспечения безопасности станции и ее обитателей, включая представителей инопланетных дипломатических миссий, мы были вынуждены объявить о независимости Вавилона-5. Меньше всего мы хотим сражаться, но в случае вашей агрессии, мы будем защищать станцию всеми доступными силами. Капитан, подумайте головой, ваши приказы преступны. Разворачивайтесь и улетайте, пока еще ничего не случилось». «Они отключились», — покачал головой диспетчер. «Истребители противник строятся в боевой порядок. Распоряжение всем эскадрильям Вавилона-5, передал Джон по внутренней связи, — приготовиться к бою. Огонь не открывать. Повторяю, первыми огонь не открывать. Мы не станем начинать драку, но сделаем все, чтобы ее закончить». Метки на дисплее сдвинулись, отмечая вылетающие истребители станции. С каждой секундой, кажущейся растянутой на бесконечность, Шеридан все больше мрачнел. Отсюда, из рубки Вавилона-5, все это выглядело просто картинкой на экране, но там, в пространстве, за каждой меткой стояла чья-то жизнь. И хуже всего было то, что с обеих сторон были жизни одних и тех же людей. Не было врагов и своих, везде были люди, только одни из них считали своим долгом выполнять другие, неправильные приказы. «Черт побери, Смит, ты же знаешь, что твои приказы незаконны», — пробормотал себе под нос капитан. Но, кажется, в голову эта мысль приходила только ему, как в замедленной съемке он смотрел, как истребители противника выходили на рубеж атаки, а их пилоты выбирали свои цели, готовясь открыть огонь. Впившись взглядом в метки на дисплее, он все-таки слышал короткие отчеты диспетчера, отмечавшего изменения в показаниях датчиков, хоть в этом и не было критической нужды. Возглас «Есть контакт» вызвал у него волну мурашек, пробежавших по спине. Теперь пути назад точно не было, сражение началось. Даже здесь, сидя в рубке и не видя происходящего своими глазами, он знал, что происходит снаружи. За свою службу он успел поучаствовать не в одном сражении. Незнающему человеку бой в космосе может выглядеть даже красиво: вспышки энергетических зарядов, вылетающие из пушек кораблей, алые лучи энергии, бьющие из более крупных калибров, и красочные, но краткие, вспухающие огненные сферы. В космосе не бывает взрывов, там нет кислорода и среды для их распространения, но в каждой крошечной скорлупке истребителя этот кислород как раз есть. И на краткий миг он способен осветить окружающее пространство, отмечая очередную угасшую жизнь пилота. Станция содрогнулась. Один из выпущенных истребителями противника снарядов был пропущен системой обороны. Шеридан впился глазами в дисплей, отмечая полученные Вавилоном повреждения, дублируемые бдительным диспетчером. Быстрым касанием кнопки капитан вывел на экран картинку сервисных дронов, отведенных в сторону от станции и выступающих в качестве камер видеонаблюдения. Пусть и с помехами, но так он хотя бы мог видеть происходящее своими глазами. Вот от Ранаки, второго пришедшего к станции корабля, ударил рубиновый луч, главное курсовое орудие эсминца. Удар с внушительной дистанции был направлен в первую очередь на Черчилль, как наиболее опасного для них противника, но один из истребителей неудачно подвернулся на траекторию луча, вспыхивая в быстро угасшем облаке пламени. Крошечный кораблик не мог остановить мощный залп, но все же ослабил его, из-за чего далекий эсминец «Хироши», пусть и получил повреждения, но все еще остался боеспособен, в свою очередь отвечая залпом орудий. «Капитан, часть истребителей противника маневрируют, пытаются обойти с фланга и зайти на станцию. Заградительный огонь носовых батарей. Максимальная дальность». Дисплей осветился чередой ярких вспышек. Заработали пушки оборонительной системы станции. Цепочка сверкающих в темноте космоса белых искр прошлась по пятерке истребителей противника, пытавшихся прорваться к Вавилону. Два огненных облака, две угасшие жизни пилотов. Станцию снова тряхнуло, в этот раз весьма ощутимо. Один из подбитых истребителей, похоже, потерял управление и врезался в конструкции корпуса. Десантный модуль, капитан. Они прикрывали абордажную команду. Дьявол, Гарибальди, вызвал начальника службы безопасности Шеридан. Десант, 95-й сектор, дополнил диспетчер. Слышал, встретим их там, отчитался Майкл, отключаясь. Абордаж, это всегда плохо. Один бот не может вместить много солдат, но все равно, это вооруженный противник практически у тебя в тылу. Оставалось надеяться только, что Гарибальди справится, с помощью Нарнов ГКР у них должно хватить сил, чтобы удержать точку прорыва, если только этих точек не станет слишком много. Иванова, по возможности отслеживайте абордажные капсулы, передал Шеридан, они прикрывают их группой истребителей и прорываются к Вавилону. Принято. Капитан вывел на дисплей показания пожарной системы станции вместе с датчиками пробоин, пусть косвенно, но так он сможет хотя бы узнавать, как далеко пробьются противники, если Гарибальди вдруг не сумеет их удержать в пределах одного отсека. Теперь у него было две головных боли, продолжающийся бой вокруг станции и риск того, что в один прекрасный момент ему в спину уткнется винтовка, и вкрадчивый нежный голос одного из солдат Кларка потребует сдаться. В отсеке завязался бой, пока камеры еще работали, не выбитые армейским постановщиком помех, он успел увидеть вырезанный кусок внутренней обшивки, падающий на пол, и фигуры в зеленой форме пехоты, одна за другой спрыгивающие из пробитого прохода. А затем все погасло, но Джон прекрасно знал, какая веселая вакханалия происходит сейчас у Гарибальди и его людей. Оставалось надеяться, что... капитан, что такое? Резко повернулся мужчина к чего-то внезапно побледневшему диспетчеру. Зона перехода над станцией, капитан. Черт, они привели еще корабли. Нет, мужчина сглотнул. Что? В смысле? Размеры. Нахмурившийся Шеридан отдал команду одному из дронов, поворачивая его к указанным координатам, а в следующее мгновение он почувствовал, как на затылке зашевелились волосы. Осветившее пространство вспышка энергии была куда ярче, чем бывало обычно, даже ярче, чем при проходе кораблей класса первопроходец, бывших крупнейшими судами земного содружества. А еще через секунду глаза капитана широко распахнулись в состоянии невероятного шока. В сияющую воронку гиперпространственного перехода вплывало огромное судно, подобных которому он никогда раньше не видел. Да что там, он не подозревал, что такие корабли вообще могут не только летать, но и вообще существовать. На самой границе ощущений Шеридан почувствовал, как по Вавилону прокатилась волна дрожи. Корабль явно был не только большим, но и крайне тяжелым. Системе позиционирования станции в пространстве потребовались доли секунды, чтобы скомпенсировать столь огромный тяготеющий объект, неожиданно появившийся неподалеку.